И не лучше ли было бы, если бы, а также не дурно было бы еще? Где-то оно все рождалось, сыпалось и сыпалось, с мертвым шорохом, как крупа с неба, собиралось целыми кучами хлама. Злые люди султановыми руками выстраивали из тех отбросов стены недоверия, подозрений, оговоров, сплетен, слежки и угроз вокруг Роксоланы. И она с каждым днем все острее и болезненнее ощущала, как сжимаются те стены, будто вот-вот рухнут, и под своими обломками навеки похоронят и ее маленьких детей. Утро были ласковые и радостные, а дни невыносимые и тяжелые. Ночи не спасали. Поначалу молчала, не говорила султану ничего, а когда не под силу стала молчать дальше, она пожаловалась султану. Он холодно бросил: «Я не могу думать о такой нелепости». «А вы считаете, что мне хочется думать об этом?» — закричала она и заплакала. И он не мог унять ее слезы, потому что на этот раз не знал, как. Не умел, а может, и не хотел. Что о ней только не говорено тогда в Стамбуле. Будто привезла со своей Украины две половинки яблока на груди, дала съесть те половинки Сулейману, и падишах запылал любовью к ней. Будто поймали в Румеле знахарок, собиравших для султанши в пущах тот нарост, что свисает с умирающих деревьев, как взлохмаченная мужская борода, и называется «Целуй меня». И она этим наростом должна была еще больше приворожить султана. Будто задержали двух бабок, несших в гарем косточки гиеньей морды. Когда стали пытать этих бабок, они сознались, что несли косточки султанши, ибо это сильнейший любовный талисман. Будто евнухи кизляраги Ибрагима нашли зашитые в покрывале на султанском ложе высушенные заячьи лапки. Они должны были оберегать любовь Сулеймана к Хурем. Будто поймали в Стамбуле зловредную еврейку по имени Транкилла, варившую любовное зелье для султанши. Будто найден на кухне котел, в котором варился гусак общипанный, но не зарезанный. Никто не знал, откуда взялся тот гусак и кто поставил котел на огонь, но открыли люди великого визиря, что тем гусаком должны были накормить султана, чтобы он навеки прикипел сердцем к Роксолане. Будто обнаружили в покое самой султанши Хасеки волшебное зеркало в черной раме. И кто заглядывал в то зеркало, тот видел свою смерть и, не выдерживая этого зрелища, отдавал Аллаху душу. Будто султанша, играя с детьми в садах гарема, делает из сухих листьев мышек, которые должны принести кому-то смерть. Будто дьяволы неистовствуют вокруг священных султанских дворцов, будучи не в состоянии пробиться туда сквозь частокол молитв правоверных. Но как только султанша выезжает за пределы Стамбула, они обступают ее со всех сторон, берут под охрану и наводят порчу на каждого честного мусульманина, который бы имел неосторожность приблизиться к ведьме. Когда султанша была с падишахом близ Эдирни, дьявол в оленьей шкуре кинулся на падишаха, но тот застрелил его, и на месте оленя оказалась смердящая куча дерьма. Будто пила султанша отвары из сальвии и петрушки, чтобы превзойти плодовитостью Махидевран и всех султанских жен, самому же падишаху, насыпала в карманы гвоздиков, чтобы сделать его крепче в постели. А кто говорил? Кто видел? Кто докажет? Нет врагов, нет противников. только перешептывание, оговоры, шелест да шорох, снование теней, призраков и привидений и ненасытность тысяч султанских халуев.